Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 60. Огненная волна. Сильный огонь Сюй Дайхуана осветил темную ночь. Огромный пламенный шар летел прямо в крысу. Крыса, видимо, почувствовала сильный жар и потому отошла в сторону, уклонившись. Это действие заставило Муфаню удивиться острому чувству этого существа. Несмотря на скорость шара, она все же смогла уйти. «Это огненная волна! Очевидно, что крыса будет изворачиваться! Это не то, чему учили в школе! Животные не будут ждать, пока ты их атакуешь!» «Ха! Увернулась! Хорошая попытка!» усмехнулся капитан. В это же мгновение огонь, который прошел мимо крысы, стал разрастаться. Огненное ядро начало взрываться в центре. Огненный взрыв повлек за собой ударную волну, которая постепенно расходилась в разные стороны. Воздух вибрировал из-за взрыва, а свет от огня был ослепителен. Пламя охватило собой все в радиусе 3 метра, распространяясь по нижней части туловища крысы и опаляя ее лапы. Яркий огонь позволил Муфаню рассмотреть эту жалкую крысу. Все ее тело постепенно покрылось огнем. Она изо всех сил пыталась потушить его, но ничего не выходило. Теперь она не была такой высокомерной, какой встретила парня. Наблюдая за этим, он еще больше удивлялся ее поведению. «Огонь! Взрывная волна!» Этот неожиданный взрыв не позволил крысе уклониться. Он был более жестоким. Даже пылающие кости на его фоне были милосердием. «Должно быть, это 3-й уровень огненной волны!» Муфань не думал, что капитан прокачал свою магию до 3-го уровня. Последствия этого взрыва чуть не убили эту крысу всего за 1 удар. «Черт! Если бы я использовал такое заклинание при борьбе с темным волком, то мне бы и сталактит не понадобился, чтобы довести его до полусмерти». Огненный взрыв был столь мощным и разрушительным, что Муфань не мог не восхититься. Его сердце бешено билось, когда он думал, что сможет также прокачать и свою магию огня. Это стало его мотивацией. Он считал, что если прокачает магию огня до 3-го уровня, то никакой Му Юйан не будет ему соперником. «Чёртов Му Джайон! Просто жди и увидишь, каким ослепительным я буду! Это моя следующая цель! Я достигну 3-го уровня до конца обучения!» Отряд охотников был дисциплинирован и крайне осторожен, понимая, что раненая крыса попытается сбежать. Поэтому Фэйши и Кайтан должны были запечатать все возможные выходы, чтобы она не сбежала. Крыса взвыла от боли и устремилась навстречу Кайтан, застав ее врасплох. Девушка должна была запечатать проход ледяными нитями, но не рассчитала, что крыса пойдет на столь отчаянный шаг и нападет на нее. «Сяо Кэ, водяной щит, немедленно!» – кричал капитан. Миниатюрная девушка запаниковала и попыталась быстро призвать свою магию. Но, видимо, она поддалась давлению и нервной обстановке, и поэтому ее щит не успел бы вовремя сформироваться. Кайтан, будучи вице-капитаном, понимала, что лучше остаться в живых, пусть без руки или ноги, ничего страшного, пока ее жизненно важные органы не задеты. Поэтому она отошла в сторону, чтобы принять удар с наименьшими травмами, потому что избежать удара она бы не смогла в любом случае. «Молния! Сжимающая печать!» Лицо каждого члена команды изменилось, когда неподалеку от Кайтан появились фиолетовые дуги молнии, нацеленные на крысу. Они парализовали животное, которое рухнуло прямо под ноги Кайтан, более не в состоянии двигаться. Девушка удивленно смотрела на крысу, прежде чем отскочить на пару шагов, неверующе глянув на Муфаня. «Отличная работа, Фаньмо! «Черт возьми, это хреновина, наверное, мутировавшая крыса. Иначе как она может быть более жестокой, чем одноглазый волк? Даже будучи полумертвой, решила нанести удар вместо того, чтобы бежать», — сказал Фэйши. «Я говорил вам много-много раз, никогда не ослабляйте свою магию и держите ухо востро. Кайтан чуть не умерла. К счастью, в нашей команде сегодня есть маг молнии. Если бы не он, я даже не знаю, что бы мы делали», — кричал капитан, ругаясь. «Я сожалею, прошу прощения, это моя вина», — запиналась Сяо Кэ. «Что дадут твои извинения? Если бы она была мертва, то ты бы просила прощения у могилы. Думаешь, она восстала бы и простила тебя? У нашей команды лишь один маг воды. Твоя обязанность заключается в том, чтобы всегда быть начеку и быть готовым в любой момент использовать свою магию», — продолжал Сюй Да Хуан. Мо Фань был немного шокирован. Он думал, что капитан немного поругает ее и успокоится, ведь все хорошо закончилось. Но он проклинал и кричал на эту миниатюрную девушку. Тем не менее, этот суровый крик был оправдан. Если бы Мо Фаня не было, кто знает, чем бы все закончилось. В таких миссиях всего одна ошибка может стоить чьей-то жизни. От этого пострадает не только один, но и вся команда. Магический зверь может быть опаснее и убить сразу всех за долю секунды, когда кто-нибудь ошибется. Сяо Кэ закусила губу, не договаривая. Понимая свою серьезную оплошность, она думала о том, как теперь решить эту проблему. Кайтан не обвиняла ее. Она все еще смотрела на Мо Фаня. Она думала, что все, теперь она умрет. Но новенький маг молнии спас ее. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.